87. Ни сожаления, ни раскаяния. Жизнь, прожитая на полную катушку. Еще и сегодня, смотря по телевизору Фанни, Мариуса или Сезара, я плачу на первых же репликах, хотя знаю их наизусть. Обожаю лица Ремю, Пьера Френе и Оран де Мазис в этих черно-белых лентах. Люблю каждый жест, каждый взгляд. Отец, сын, молодая женщина и любовь. Я бы очень хотела иметь такого отца, как Сезар, и такую же первую любовь, как у Фани и Мариуса. Я увидела первую часть трилогии в 10 лет, когда жила в очередной приемной семье. Я была одна, другие дети уехали на летние каникулы или к родителям. В школу на следующий день идти было не нужно. Взрослые устроили в саду барбекю, позвали друзей. Мне позволили выйти из-за стола. Я пошла в дом и увидела, что в столовой работает телевизор. Тогда-то я и открыла для себя Мариуса. Фильм шел уже полчаса. Фани лила слезы на кухонную клетчатую скатерть, сидя напротив матери, которая резала хлеб. Я услышала первую реплику: «Ну уже, дурочка, ешь суп и перестань плакать, он и без того соленый». Меня сразу заворожили лица и диалоги, юмор и нежность. Невозможно было оторваться от экрана. В тот вечер я посмотрела все три части и легла очень поздно. Мне все еще нравится универсальная и абсолютная простота их чувств. Слова, которые они произносят, такие красивые, точные, музыка их голосов. Я влюбилась в Марсель и в марсельцев заочно. Это чувство напоминало изначальную мечту. Красоту в чистом виде я ощущаю всякий раз, возвращаясь в Сармию, на узкой извилистой дороге, ведущей к синему великолепию. Я понимаю Марселя Паньоля и героев его трилогии, увидевших свет среди скал, рядом с прозрачными бирюзовыми водами, играющими в прятки с девственным небом и приморскими соснами, которые природа насадила тут и там, как истинный художник. В этом пейзаже напрочь отсутствует жеманство. Он прост и величествен, бесспорен, потому что Мариус так любит море, а господин Панис, как говорит Сезар, ходит под парусом, чтобы ветер забирал чужих детей. Я открываю красные ставни в домике Селия, смотрю на старый кухонный шкаф, стол и желтые стулья из неструганного дерева, коврик под раковиной, букетики сухой лаванды, кафельный пол, где многие плитки заменяли, не считаясь с правильным цветом, небесно-голубые панели на стенах и думаю о Сезаре. Он запрещает Мариусу и Фани целоваться, потому что она замужем за другим мужчиной. Говорит: «Нет-нет, дети, не делайте этого, Панис хороший человек, не выставляйте его на посмешище перед семейной мебелью». Пляжный домик, хижину, как я его называю, построил в 1919 году дед Селии по матери. Перед смертью он взял с нее слово никогда с ним не расставаться, потому что он стоит всех дворцов мира. Я приезжаю сюда 24 года. Каждое лето накануне встречи Селия заполняет холодильник и стелит чистое белье. Она покупает кофе и фильтры, лимоны, помидоры и персики, овечий сыр, жидкость для мытья посуды и кассис. Напрасно я умоляю ее не делать этого. Говорю, что могу сама сходить в магазин, пытаюсь всучить ей деньги. Она ничего не желает слышать и только повторяет: «Ты ничего обо мне не знала, когда приютила в своем доме». Один раз я сделала попытку тайно оставить конверт с деньгами в ящике комода, и неделю спустя получила их назад по почте. Распахнув окна и разложив вещи, я спускаюсь в бухту пообщаться с местными рыбаками. Они рассказывают мне о море, жалуются, что рыбы становятся все меньше, а местные забывают особый сочный южный говор. Они дарят мне морских ежей, каракатиц и засахаренные десерты, приготовленные их женами или матерями. Селия встречает меня на перроне, поезд опоздал на час, и от нее сильно пахло кофе. Мы не виделись год и обнялись, как самые близкие люди. Она спросила: «Ну, что нового, родная?» Филипп Туссен умер. Потом ко мне приезжала Франсуаза Пелетье. «Кто?»